Глава 4. С головой в прошлое. Ольга. Какой подлец! Стоя у плиты, возмущается тетя. Да как он только посмел! Это же надо, а? Ты только посмотри, что вытворяет этот гад. Швыряет на стол полотенце, выключает плиту, убирает с нее сковороду с котлетами и разворачивается ко мне со злющим лицом. А эта курица что себе позволяет? Сплескивает руками. «Додумалась, прямо у тебя под носом, на столе твоей дочери!» «Тише, тетя Люб!» Сердито смотрю на нее. «Вику разбудишь, она и так еле-еле уснула, полвечера прорыдала». «Да не могу я, Оль!» Болезненно поджимает губы. «Что же это делается, а?» Вытирает слезы. «Что вы ему такого сделали? Как так можно было с вами?» Садится за стол напротив меня и прерывисто вздыхает. «У Вики экзамены на носу, поступление, а тут такое. Ой, что же он наделал, а? Что наделал, гаденыш такой?» Причитает она. «Мы приехали к тете, потому что я не могла находиться под одной крышей с этим ничтожеством. Сказала ему, чтобы собрал все свои вещи, пока нас не будет дома, и отдал ключи соседке. Он еще и ерепенился. Квартира не твоя, а общая, и ты не имеешь права меня отсюда выгонять. Выгоним, и глазом не успеет моргнуть. Добровольно он точно не захочет выписываться из квартиры. Значит, пойдем в суд. И суд 100% будет на нашей стороне. Пусть катится к своей Кире. Я не потерплю его присутствия в квартире. Одним воздухом с ним дышать не хочу. Видеть его наглую рожу не могу. Выставлю его из квартиры, разведусь и подам на раздел имущества. Он уже может начинать прощаться с частью своих фитнес-центров. Я возьму все, что мне полагается по закону. За мной не заржавеет. И плевать хотела на то, что я никогда не участвовала в развитии его бизнеса. Он предал меня, задел мою честь и мое достоинство, превратил в бордель наше семейное гнездо и осквернил комнату нашей дочери. И за это он заплатит по полной программе. Тетя Люб, ну все, хватит. Беру ее за руку. Мне Викиных слез сегодня хватило, а теперь и ты рыдаешь. Давай лучше чаю попьем. Выхожу из-за стола, беру две чашки и наливаю чай. Там тортик есть в холодильнике. Едва слышно произносит, она шмыгает носом. Перед глазами всплывает картинка, как сегодня в учительской. Кира поставила передо мной тарелку с тортом, а затем похвасталась кольцом, которое подарил ей мой же муж. «Может, тебе в другую школу перейти?» – спрашивает тетя. «А я перейду, не переживай. Ставлю на стол две чашки и сажусь на место. Получу свою долю и открою частную школу», – заявляю решительно. «Я давно об этом подумывала. Вот и настало время действовать». «Оля, а если он начнет пакостить тебе?» Тетя снова поджимает губы и прикладывает руку к сердцу. «А если...» «Так, стоп!» Грозно смотрю на нее. «Давай сменим тему. Сердечного приступа еще не хватало до кучи. Я знаю, что она за меня переживает. Я же ей как дочь. И Вику она всю жизнь любит как родную внучку. Хоть она ей абсолютно чужая». Мы с Сережей взяли Вику из дома малютки, когда ей было всего 2 месяца. И в тот день я стала самым счастливым человеком на планете. Держала на руках девочку, совсем крошечную, сладенькую такую, и с любовью, глядя на нее, без конца шептала: «Доченька, теперь ты наша доченька. У тебя есть мама и папа, и мы всегда будем о тебе заботиться». Для меня было настоящим счастьем стать матерью, так как я не могу иметь своих детей. Точнее, могла, до 18 лет. У меня был бы сын от предыдущих отношений, которого мы хотели назвать Виктором. Но, увы, Бог забрал его у меня. Снова волной накрывают события из прошлого, которые я не забуду до конца своей жизни. Эти раны в сердце до сих пор кровоточат, вонзаются под кожу острыми иглами и иногда не дают спать по ночам. Славик был моей первой и самой безумной любовью. Мы учились в одном классе и жили в соседних поселках. Только я в рабочем поселке, а он среди местных богачей, к которым относилась его семья. У нас с отцом был небольшой домик, который ему выделили как работнику завода, а у Славы двухэтажный коттедж, пожалуй, самый красивый во всей округе. Его родители были владельцами завода, на котором работал мой папа, и практически все остальные жители ближайших поселков тоже трудились там. Тогда мне казалось, что Слава – это вся-вся моя жизнь. Нашим отношениям завидовала вся школа, нас называли жених и невеста, и никто не сомневался в том, что мы однажды станем мужем и женой. После окончания школы я забеременела. Помню, как с ума сходила от страха и не понимала, что мне делать. Я же была совсем девчонкой, которая только выпустилась из школы и даже не успела получить образование. Но Славик меня успокоил. «Поженимся и будем жить у моих родителей», сказал он, глядя на меня счастливыми глазами. «Моя мама будет помогать тебе с ребенком, пока я в институте. А когда наш сын или дочка подрастет, ты тоже сможешь пойти учиться. Все будет хорошо, Оль». Помню, как прижал меня к себе и погладил по голове. «Не переживай, у тебя есть я». Родители Славика были очень интеллигентными людьми, и его мать также очень интеллигентна донесла до меня, что ребенок помешает светлому будущему ее сына. «Он поедет учиться в Лондон», – заявила Рима Альбертовна. «Его уже ждут там. И мы не собираемся из-за твоей глупой выходки с беременностью менять все наши планы. Скажу прямо, если Вячеслав из-за тебя откажется от учебы в Англии, то твой отец вылетит с завода, как пробка, и лишится жилья». «Вы меня шантажируете?» – в шоке глядя на нее прошептала я. «Я предоставляю тебе выбор. Подумай, что для тебя важнее – ребенок, от которого еще не поздно избавиться? Или отец, который останется без работы, без крыши над головой, и вскоре сопьется? У него это хорошо получается, насколько я знаю. В поселке больше работы нет, а значит и вариантов заработать денег у него не будет». «Это же ваш будущий внук», – надломленным голосом вымолвил я. «Вы хотите, чтобы я от него избавилась?» «Я хочу, чтобы мой сын поехал учиться в Англию», – гаркнула она. «Но я слишком хорошо его знаю и прекрасно понимаю, что он не бросит тебя беременную». «Я ни за что на свете не избавлюсь от ребенка», – со слезами на глазах прокричала я и выбежала из их коттеджа. А уже через час Рима Альбертовна стояла на пороге моего дома.